Глава 4. Ярослава. Урок усвоен. Сколько раз я уже повторяла себе эту фразу. Наверное, собьюсь со счета уже на втором десятке. Все четко поняла и запомнила. Первый поцелуй, первое разбитое сердце и обещание никогда больше не быть такой глупой, доверчивой и слабой. За прошедшие 10 лет, конечно, были попытки построить отношения, даже почти удачные. Но всякий раз, когда доходило до близости, меня накрывала настоящая паника. Бетонной плитой придавливало, дышать становилось нечем. Голос не тот, руки чужие, запах раздражал. Все было не так, не туда и не с тем. Будто мое сердце когда-то давно поставило печать с его именем и больше не желало даже пытаться подпустить кого-то еще. Родители махнули на меня рукой еще 3 года назад. Сказали, выйду замуж чудом, как мой брат, и расслабились. Только я не брат и замуж не хотела. Хватит с меня этой боли. Уйду с головой в науку. Буду гордо ходить по свадьбам друзей, улыбаться и притворяться, что у меня все отлично. Идеальный план. Что может пойти не так? Даже мысль о том, чтобы сказать кому-то «да», заставляла меня передернуться, будто удар током получила. Возможно, это можно было бы исправить походом к психологу, но я даже самой себе боялась признаться, что не хотела ничего менять. Я подарила сердце и первый поцелуй тому самому. Повторить такое уже не получится. Громкий звонок телефона вывел меня из тяжелых мыслей. Он трезвонил уже 3-й раз подряд, а я то тушь держала, то фен выключала. Схватив трубку, ответила чуть раздраженно. «Алло!» «Ярослава Кравцова?» Официальный женский голос заставил меня напрячься. «Да, внимательно вас слушаю». «Соединяю». Пара гудков, и трубку взял главврач. Виктор Олегович собственной персоной. Уже не нравится. «Яра, у меня тут клиент нарисовался четко под себя». «В каком смысле?» спросила я подозрительно. «Богат, успешен, есть сын, которому нужна реабилитация после операции на глазах. Оперирован в Израиле. Оборудование новейшее уже купили. Установили у себя дома. Но нужен офтальмолог. И идеально подходишь». «Помимо меня в клинике полно хороших врачей», — раздраженно буркнула я. Вот еще не хватало возиться с избалованным богатеньким подростком и его папашей с комплексом Бога. «Да что вы все одним текстом говорите?» — вздохнул главврач. «Пациенты твои никуда не денутся. Там раз в день на час максимум, Ярослава. Я уже все на почту отправил. Там аппаратура, на которой только ты и умеешь работать. Тебя будут забирать и привозить. Пожалуйста, не будь как твой брат, выручи. Там такие деньжища». «Да на кой мне ваши деньжища?» Я вздрогнула от громкого сигнала автомобиля под окном. «Виктор Олегович». «Все. Я адрес твой уже скинул водителю. Познакомься хотя бы с мальчишкой. Потом убьешь меня, если захочешь. Обнимаю, моя красавица. Не подведи». «Алло». Я не успела ничего ответить, как он сбросил. «Вот же старый хитрый пень. У меня вообще-то выходной, между прочим». Но выхода не было. Если главврач обещал, репутация клиники и моя собственная теперь под угрозой. Не для этого я последние 10 лет вкалывала, как проклятая. Лишь бы самой заслужить свое имя и уважение, не прячась за фамилией брата и отца. Одежду я выбрала строгую. Белоснежную блузку, черные классические брюки, элегантный пиджак и туфли на небольшом каблуке. Волосы забрала в строгий пучок, макияж минимальный. Пусть этот богач знает, что я здесь только по делу. Машина, огромный черный внедорожник, ждала у подъезда. Внутри меня ошарашили сразу. «Простите, но вам придется надеть повязку на глаза». «В смысле?» Я напряглась, чувствуя, как начинает закипать гнев. «Это требование заказчика», — вежливо отозвался водитель. «С вашим руководителем все было согласовано». Я чертыхнулась и хотела послать его куда подальше. Сейчас, если встану в позу, меня назовут истеричкой и подставлю всю больницу. Натянув повязку, я всю дорогу мысленно материла, на чем свет стоит всех вокруг. От Виктора Олеговича и водителя, да, конечно же, Султанова. Хотя он-то тут при чем? Просто уже по привычке, виноват во всем. Единственное, что успокаивало, у Ильи есть приложение, где он отслеживает мое местонахождение. Если не позвоню сегодня вечером, брат быстро меня найдет. Через час машина остановилась, водитель помог выйти и снял повязку. Я замерла, обомлев от открывшегося вида. Огромный особняк, словно вырванный из царской России и поставленный здесь, в современной Москве. Высокие колонны, мраморные лестницы, громадные окна. Вокруг охрана, камеры на каждом шагу. Меня даже обыскали и провели металлоискателем. Я судорожно пыталась вспомнить, есть ли у президента сын, но, кажется, были только дочери. Да и стал бы президент пользоваться услугами нашей клиники. Внутри особняка было еще роскошнее. Мраморные полы с зеркальным блеском, высокие потолки с лепниной, картины известных мастеров, тяжелые бархатные портьеры. Каблуки цокали по полу, словно по сцене, и меня это сильно нервировало. Наконец охранник открыл дверь в кабинет и жестом пригласил войти. Я уверенно шагнула вперед и замерла, как вкопанная. За массивным письменным столом сидел тот, о ком я даже и не думала. Сердце рухнуло в пятки, а дыхание оборвалось, словно меня оглушили. «Здравствуй, Ярослава», — спокойно произнес он, откидываясь на спинку кресла и пристально глядя на меня. «Рад, что вы не отказали мне в маленькой услуге». Я стояла не в силах пошевелиться. Словно в голове образовалась пустота, а потом меня накрыла паника. «Твою ж мать! Вот это я влипла!»